Мы начинаем очередной урок ТЭС 111. Страница КУФ САМЕХ ГИМЕЛЬ 163. Строчка 17. Анаранхай шебахоль олам ген пнимиют. Точка. Наранхай, то есть все пять цветов шебахоль олам, что в каждом мире, они пнимиют, они внутренняя часть мира. Точка. Вакилим Шемитлапшим бахем гем хитсониют. Точка. 17. Вагакилим акилим шемитлапшим бахем, в которые они одеваются, гем хитсониют, они хитсониют, они внешние. Точка. 18. Вот Тет. Вида. Ки коля пнимим, шееш бахоль улам ве улам. Мейлу агей уламот. Гем, двоеточие, бахинат 19 ехида. Хая, нешама, рух, нефеш, шебовато олам ацмо. Точка. 18. От тет 9. Выда и знай, тихоль апнемим, что все, все внутренние, все внутренние, все внутренние части, шиеш бахоль улам ва улам, которые есть в каждом мире, миэйлу агея уламот, из этих пяти миров, они, и он их перечисляет двоеточие, бахинат аспект 19, ехида, хая, нешама, руах, нефеш, Шебото ламацмо, которые в том определенном, в том мире самом, то есть в том одним из этих миров. Заметь, что он начинает цвета с, он говорит, называет их Наранхай, а этот Иуда. Аж так он назвал Наранхай, да? От Нефеш, Руах, Нешамаха и Ехида. А смотри, как называет их в тексте Ари. Он начинает с Ехида. Ехида, Хаян, Ишама, Рох, Нефеш. Просто заметь это. 19 после точки. Вехитсонию тшило. Гемакилим. Вегагуф. 20. Ше бетохам митлапшим двоеточие. Айхида хая нишама руах венефш. Точка. 19. После точки. Выхит соню тшило, а внешняя часть его, то есть мира, какого, одного из пяти, какого-либо. Эм акилим вагуф, они килим и гуф. 20. Шебетуха митлапшим, в которые одеваются, двоеточие, ехида, хая, нешама, рух и нефш. Здесь тоже смотри, как интересно, как он говорит нам. как он пишет. Просто смотри внимательно, чем же отличается. Видишь, он сказал про внешнюю, про внутреннюю часть, он сказал, смотри, 19-я строчка начинается, ехида, ахайн и шамарух, нефуш, а здесь он говорит, а ехида, с определенным артиклем а, гей. А ехида, а потом просто хайн и шамарух, нефуш. Случайно ли это, ошибка ли это, ну, всегда замечаю эти вещи. Почему? Потому что, кто знает, потом, интересно, что, почему это так? Строчка 22. Коля Оламот. Гем парцуф эхад ми эсер сферот. Коля уламот. Все миры. Гем парцуф эхад. Это один парцуф. Они один парцуф из десяти сферот. Очень-очень важное, что мы учим. Я много раз повторяю это. И он, смотри, как он нас учит. Частное и общее. Частное. Пять миров, а в этом аспекте частные даже пять миров. А все пять миров, общее у них, что они все десять сферот всего. Что в каждой, запомни всегда, это будет потрясающая вещь, что если будешь, если это хорошо, уяснишь себе, что все имеет каждое, все, что существует, нет ничего, маленькой детали, самой малюсенькой детали в мироздании, чтобы не было у него общего аспекта и частного. То есть всегда два эти. 22-я после первой точки. Шеак. Гуга кетер шебаем точка. Что а кадам кадмон? Гуга кетер шебаем. Он кетер, что в них, что в этих мирах. В общем. Точка во лама ацилут, у хохма точка. А мир ацилут, это он хохма. Этих десяти сферот всех миров. Точка. Вабрия. И бина, точка. 22 после предпоследней точки. Абрия, она бина. Еще интересно, чтобы не забыли. Смотри, чтобы... Еще посмотри хорошо, еще раз. 22 после первой точки. Адам кадмон гу, он говорит, гу, он кетер. И дальше смотри, олама ацилут, следующее, гу хохма, ацилут, олама ацилут. По окончанию видно, что это женского рода, ацилут. Как звучит, потому что окончание, и он пишет все, гу хохма, он хохма. Тоже это замечай, какого рода. Видишь, ацилут, по сути, женского рода окончание, как... Почему это же, почему это он называет это мужским? Потому что, может быть, это потому, так как там хохма есть, хохма это мужское начало. А вот брия, смотри, он говорит, брия, она женского рода. Видишь, а брия, она бина. Бина, она женского. Не женская, она по сути своей тоже женская. Нуква. 23. Ваицира. Заиранпин. Аицира. Это Заиранпин. Смотри, а здесь должно было быть, что Ицира гу. Правильно? По сути. Но не пишет просто без не указывает на это, какой. Ваасия Малхут. Аасия это Малхут. 23 после второй точки. Ваор шебахулам гу пнимиют Вакилим ше бахулам гем хитсони. Точка. Ваор ше бахулам, а свет, который во всех, губ не имеют, он внутренняя часть. Вакилим ше бахулам, а килим, что во всех, гем хитсони, они внешние части. Точка. Ува пнимиют кулам. 24. Гу ор эйнсов. Шагаколь гу хитсониют негду. Точка. Смотри, что он говорит нам. 23-е после последней точки. Увопнимиют кулам, а во внутренней части всех их. 24. У ор эйнсов. Там это свет эйнсов. То есть во внутренней, даже во внутренних частях. То есть в том свет, который уже есть в этих килим. Еще там еще внутренняя часть. Во внутренней части есть еще свет эйнсов проходит. Шаколь гу хитсониют негду, что все считается, все это внешнее по отношению к нему. Двадцать пятое. От юд немца ата. Ки Коля уламот, гэм пхинат парцув эхад, миэсэр сферот билвад. Точка. 25. От юды. Немца-то находим теперь. Ки коля уламот, что все миры. Гэм пхинат парцув эхад, они аспект одного парцуфа. Они один парцуф. Миэсэр сферот билват. Только билват, это только. Только из десяти, состоящий только из десяти сферот. 26. Вадам кадмон бахоль бхинотав. Акетер шебагем. Выга ацилут. Аба шебагем. Вабрия има 27 шебагем. Вайцера зиранпин шебагем. Васья нуква шебагем. Вихулам парцув эхад левад. Виеш ацмут 28. Шигуга пнімиют. Вакилим шигу ахитсоніют. Уветох кулам ор эйнсов. Ашеркулам некрау 29 Барко Килим вехитсониют левад. Вегу левадо битохам. Ацмут упнимиют. Строчка 26. Ва Адам Кадмон, и вот мир Адам Кадмон, бахоль бхинотав, во всех своих аспектах, у а кетер шебагем, он кетер, что в них, в этих десяти сферотах. Ва Ацилут, аба шебагем, а Ацилут, он аба, что в них. еще нет этого понятия Аба, Има, это будет получиться у нас только вообще-то в Ацилуте мы увидим, а поэтому он и говорит, но вообще в общем плане нет еще этого, но он говорит по имени того, как это будет в Ацилуте. В Ацилут, у Аба Шабаем, Ацилут это Аба, что в них. А сразу обрати внимание тогда, а Аба это Хохма. Очень тонкое, что такое Аба. Мы думаем, Аба у Има это Абина. Очень тонко надо обратить на это внимание, что он говорит нам. Аба это Ацилут, это Аба в общем-то, в общем аспекте. Абрия, Има. Абрия это Има, что у них, что в них. 27. Ва-Ицира за Иранпин Шабахем. А Ицира это за Иранпин, что в них. Васия Нуква Шабахем. Асия это Нуква, что в них. То есть все миры это в частности получается, правильно, в частном аспекте пять миров. По отношению к десяти сферотам или пяти общим сферотам, как он говорит. Пяти общим сферотам. Кетер Хохма Бина за Иранпин и Нуква. Это общий аспект. Во всех, все миры, они 10 сферот, или 5, одно и то же. Вехулам, парцу, вехадле, ваде, и все они а только один парцу. Веешь ацмут, и есть ацмут, есть суть, эссенция. Суть. То есть свет, который внутри них. 28. Шигу апнимиют, что это внутренняя часть. Ва килим. И килим, то есть есть килим. И килим. Шигу ахитсонит, что он, видишь, он говорит, он. Это не он, это считается, что оно, они. Они внешняя часть. Уветох кулам ор эйнсов, а внутри всех свет эйнсов. Ашер кулам некрау берко, что все называются, или считают, называются в сравнении с ним берко, 29. И по отношению к нему, в сравнении с ним, килим, они как килим, выхитсонют леват, как только как килим и внешняя часть. Выгу левадо, бетухам, ацмуду, пнимют, и он один только. Эйнсов внутри них является ацмуд и пнимют, является сутью и внутренней частью. Так что все в отношении чего-то всегда в духовном, когда мы говорим о чем-то, всегда надо смотреть, а по отношению к чему это так? По отношению к чему так говорится? В сравнении с чем это так говорится? А не просто так взять так что-то такое и как бы догматично, вот оно это так. В одном отношении это бывает кли, видишь, как он говорит, а в другом отношении, в одном отношении это внутренняя часть, как бы свет, а в другом отношении это как кли и так далее. В строчке 25 мы видим ссылка буквы «Эй». И там он говорит нам, что находим теперь, что все миры, они аспект только одного парцуфа. Один парцуф только из десяти сферот. Только из десяти сферот. Ор пними. Казалось бы, что ему объяснять здесь нам еще, добавлять. Понятно, что в общем аспекте это так. Ну, поэтому очень внимательно тоже следи еще раз. П почему же он объясняет? Что ему здесь объяснять еще? Казалось бы, здесь понятно все. И все же время он объясняет. Тогда это заостри на этом внимание тоже. Как бы предвидь его, смотри как бы немножко как бы его глазами, что же он, вот что бы я бы здесь, как будто бы мне понятно все, почему же он хочет нам здесь что-то добавить, что-то объяснить нам, пояснить. 35. Корпними, строчка 35. Ссылка буквы Эй. Зоидия хашува меод. Ше срихимла лаванат гарбе иняни. Уцрихим лискор зе тамид. Точка. Смотри, что он нам сейчас говорит. Как нам он подчеркивает важность того, что сказал Ари. Тоже его отношение, как он, что нам говорит нам, что смотри, это очень-очень важно смотреть, его отношение к самому, к тексту Ари. Что сказал Ари? 35. Ссылка буквы Гей, пятая. Зоидия хашува меод. Эта идея или это знание очень важное. То, что Ари говорит нам сейчас. Шецрихимла, что это, что нам это необходимо, вот это знание. Лаванат гарбейняним, для понимания многих вопросов. Многих аспектов. Уцрихим ли скор зетамид, и необходимо помнить это всегда. Точка. 35 после точки. Вагавана ришана. 36. И кимихамат З. Башаа шинаса эйзе тнуа вехидуш ба эйзе олам. Ува эйзе бхина кала шабаем. Иней тнуа зе 37 протиёцу Горемет хидуш, бихлалут коля уламот, мирош акава, аде софгасия. Им лашевет, им лахесет. Шезе доме 38 мамаш леадам эхад. Шело и тахен лагалот аль-гадад. Ашер рак хелек катан ме эйзе эвер шеба эйварав коэвло. О шемитанег 39 шам. Вейн коль гагуф мирошо ад сипорней раглав маргиш ото. Кена давар газе вагавен гейте. Потрясающе. Он нам дает потрясающую вещь, чтобы нам понять это и хорошо это, уложить это в себя. То, что он сейчас нам дает. Он нам даст нам громадное постижение, если мы постоянно будем это иметь в виду. Вот это то, о чем я всегда говорю, также повторяю, что надо принципы понять. Понял принцип, один принцип понял, тебе уже десятки тысяч случаев тебе сможешь им покрыть, понять. Смотри, как он подтверждает нам, какие он вещи он нам, что он нам здесь раскрывает из того, казалось бы, ясного Ота, который сказал, который мы изучаем. 35 после точки. Вагавана решена и, а первое понимание, то есть самое первое понимание. Первое означает, наверное, и основное. 36. Оно в том, кимихамадзе, что из-за этого, то есть из-за того, что пять миров есть, но все эти, смотри внимательно, но все эти миры, они только 10 сферот. Как бы то ни было, все только 10 сферот. Всегда можно разложить на 5 миров, а в каждом мире есть еще 5 парцуфим, а в каждом парцуфе еще есть еще 5 сферот и так далее. Но ты должен знать, что всегда в общем аспекте их всегда всего 10 сферот. Или, как говорят, 5, если Зейранпин видеть как одну. Как одну, одна сфера имеющая 6. Так вот, он говорит, вот так вот, первое понимание состоит в том, что из-за этого, то есть из-за того, что вот эти 10 сферот есть и больше ничего общего в общем плане. Баша'а шена'са эйзе тну'а. В тот момент, в тот час дословно, когда производится какое-то движение, выхидуш и обновление, баэйзо, баэйзе улам, в каком-то мире. Уваэйзе пхина калаша багэм, или и в каком-то малом аспекте, что в них. Иней тнуа протит зо, так вот, это частное движение, 37, горемет хидуш, оно вызывает обновление, то есть новое состояние, бихлалут коля уламот, в общем плане всех миров, то есть в этих 10 сферотах, то есть простой ман, какой бы это ни было, он уже вызывает обновление во всех, в общем плане, во всех этих 10 сферотах. Мирош, а кава от вершины кава, ада соф асия, до конца мира асия. Им лашевет, им лахесет. Либо для жезла, либо для скипетра, то есть имеется в виду для дин, чтобы осуществить дин, то есть кнутом, им лахесет, или хесет, или же для хесет, или же для милости. То есть то действие, которое совершается, оно имеет вот эти два, такие, вызывает такие последствия. Либо кнутом, либо милостью, а? Либо пряником. О, это хорошо, не знал этого. Шезе доме мамашла адамахат, что это очень важно. Смотри, какое он сравнение дает потрясающе. Шезе доме мамашла адамахат, что это подобно одному человеку. Действительно, подобно человеку. Он дает нам пример. Смотри, хорошо, какой пример он потрясающий дает. 38. Шлоита хенле галот аля дат, что не может прийти ему в голову. Ашерак хэлэ катан эйзэ эвэршэвэй варавко эвлу, что даже, что когда только лишь маленькая часть какого-то органа, что в его органах, когда это болит у него. О, шамитанекшам, или же он наслаждается им. Х, хотя бы самой маленькой частью какого-то органа. Либо болит ему, либо наслаждается. 39. Эйнь коля гуф мирошо ад цепорнай. Что ему даже не приходит в голову, что тогда все тело от его головы до цепорней роглав, до ногтей ног, не ощущает это. Понятно? То есть, действительно ощущает это. Кен гадавар зе. Так же и дело обстоит и здесь. Вагавен гейтев. И пойми это хорошо. Понятно, что он сказал? Нет. То есть, если человек... Понятно этот пример? Даже если у него болит самая малость, чтобы у него болело, то все тело это ощущает эту боль. А если у него самая малость наслаждается, то все тело получает уже это наслаждение. От этого наслаждения. Так же самое и здесь. Когда мы знаем, насколько важно каждое действие, которое мы производим. Следующая страница. Куф самых далит 164. Строчка третья. И мы начинаем новый перек. Буквально парочку страниц нам еще осталось, три страницы буквально нам осталось еще из третьей части ТЭС. О третьей части ТЭС. Так вот, перек, третья строчка, перек ТЭТ ВАВ, 15. Пятая строчка. МЭВАЭР ГИТЛАПШУТ АОРОТ БЕКИЛИМ. Мехем бепнимию такилим, у мехем лыма кифин. Пятая строчка. Мываер, вот этот перек, он объясняет, в нем объясняется. Гит лапшута урод бакилим, одевание святов в килим. Мехем бепнимию такилим. Часть из них она одевается в внутренней части килим. Омегем лемакифин. А часть из них в окружающем. Как окружающие. Как окружающие света. То есть остается как окружающие света. И так далее. Строчка 16. Эйн гей килим легей пхинот наранхай. Точка. Каждое слово у него важно. Это база, которая нам все дает. То, что мы сейчас изучаем. 16. Так же, как невозможно, например, красиво, потрясающе, когда смотришь художественная гимнастика, да, уже когда уже есть уже на мате, да, когда, как сказать, когда уже танцы с танцами, с обручами и так далее, уже произвольная программа. Художественная гимнастика, когда уже произвольная программа, да, называется, как не знаю. Так невозможно вот эта произвольная программа или на льду уже без обязательной программы, правильно? Даже смотри, вот эти, как это называется, на лошадях, когда они то же самое, они сначала очень такая скучная, казалось бы, обязательная программа, как сидит всадник на соревнованиях по лошадям, да? Человек всадник, не знаю, как называется это. А? Не знаю, что с лошадью, он всадник на лошади. выездная на лошади, не знаю, неважно как. Но сначала выездка, он ее обязательная программа, как она ходит так немножко галопом, или так, все это. А потом уже начинается уже настоящее уже искусство показывать. 16. Полная ориентация здесь, ничего, и все, что я говорю, это все каббала. Поэтому полностью смотри туда, только в текст, не на ногти, не на руки, а только на текст. Ничего не существует, только текст. 16. Эйн, эй, килим, нет пяти килим для пяти аспектов Наранхай. Точка. 17. От Алеф. Вахар шани баэр лаха коль зе дерех клалут. Царих лехаир айнеха шелотит а бама шекатув 18 лаэль. Вайтахшов. Ки кмо шиеш бахоль парцуф у парцуф. Шебахоль улам ве улам. Гей пхенот наранхай. 19. Аникра пнимиют. Шекен еш гам гей пхенот килим кнегдам. Ки эйн гадавар кам. Точка. О, идет дальше вам объяснять. 17. От Алов. Первый. Вахаршани Байерлха. И после того, как объяснилось, как тебе было объяснено. Коль зе все это. Дерах клалут. В общем плане. То есть, что есть пять килим, да, и пять. И пять святов, и свята одеваются, правильно, пнимиют, а не пнимиют, внутренняя часть, одеваются в пяти, и одеваются в килим. Вот это он нам объяснил в общем. А теперь он говорит, после того, как это объяснено было тебе в общем плане, царих лега ира и деха, смешно говорит, необходимо пробудить твои глаза, смотри, что он говорит. И нет, не пробудить, нехорошо я сказал. Необходимо осветить твои глаза, шелотит а, чтобы ты не ошибся. Смотри, что он говорит. Бамаша готовила эль в том, что написано выше. 18. Вытахшовый, чтобы ты подумал, чтобы ты подумал, ошибочно, конечно. Кикмоши ешь бахоль парцуву парцув, что так же, как есть в каждом парцуфе, шебахоль улам в каждом из миров. Гей, пхенот наранхай, пять аспектов наранхай, то есть полный свет, все пять светов. 19, они крапнимиют, которые называют, что называется, пнимиют, внутренняя часть. Шекен еш гам, что также есть гей пхенот килим кнегдам, что также есть пять аспектов килим, противолежащих им, то есть соответствующих им. Ки эйна давар кэн кам, ибо дело не так обстоит, не так. Точка. Строчка 21. Вьеш рак гимель килим. Ленефиш руах нешама. 21. В ешрак, а есть только гимель килим. Трое килим. Ленефеш для нефеша, руаха и нешама. Точка. Улехая ехида энкилим. Вэм насу лорот макифим. Точка. 21 после точки. Улехая ехида, а для хая ехида. Энкилим, нет килим. Вэгэм на осу, и они сделались, эти два света высших, сделались леорот макифим, окружающими светами. Точка. Я это ощущаю, как в первый раз. Так должно быть. Ты ничего не должен себе говорить. О, я уже это слышал, я уже это знаю. Весь смысл, чтобы накладывание, накладывание уровней. Точка. 22. От бет. Вайнян. Кигиней. Акилим. Гем. Хитсуньют. Ваавиют. Вело йохлу. Лейтлапеш. Коль. Гей, миней, 23, нешама. Рак, гагимель, тахтоним, левад. Шагем, двоеточие. Нефеш, руах, нешама. У леэйла, у леэйле, билвад, аюк, негдан, килим. 24 выгуфим. Ах, хая, вейхида, шебахоль парцув. Эйн кнегдан килим, вапарцув агу ацму. Шиит лапшу 25 бахем. Ах, нишаарин бахуц. Бельти килим. Басот макив. Точка. Строчка 22 от бет 2. Вайнян, а дело в том, ки что иней акилим гэм хитсонют вавиют, что вот килим, они хитсонют, они внешняя часть. Вавиют и авиют. Толщина желания. Вело йохлу лейтлабеш, и не смогли они одеть, дать одеться. Нет, нехорошо так говорится. Не смогли они нет, чтобы вместить в себя, дать позволить, как бы сказать, облачиться в них коль гей минай нешама, все пять видов души. А нешама, можно сказать, в частном это есть нешама, свет нешама, правильно? А нешама тоже используется в общем, как общий термин всей нешамы, душа. То есть все пять цветов могут называться также нешама. Это так, почему это так? Потому что мы увидим то же самое и по этому же принципу, потому что самое высшее из всех, да, нормально из трех, три, когда есть, только нешама самая высокая, а поэтому, по подобию этому, названа также сама общая нешама, она общее, как бы, понятие души, она называется нешама. То есть, и они не могли вместить в себя, как бы, одеться всем пяти сортам, видам 23 души, нешамы. А только лишь рак гагимель тахтоним леват, а только три нижних смогли одеться в эти кили. Шахем, что они, то есть те, которые оделись в килим, двоеточие, нефеш, руах и нешама. Уле эйле билвад. И у этих, и только для этих святов, аю кнегдан килим, были соответствующие килим и гуфим, и тела 24. Ах, хая в ехида, но хая и ехида, шебахоль парцуф, что в каждом парцуфе, эйн кнегдан килим, нет против них килим, то есть нет у них соответствующих килимба парцуф, агу ацмов в том парцуфе самом. Шиит лапшу, чтобы они оделись в них. 25. Ах, ниша арин бахуц, смотри, что он говорит. Но что они остались, вот эти, они остались извне. Бельти килим, без килим. Эти два света остались вовне, без килим, басот макив, в сути окружающих светов. В строчке 24 у нас стоит ссылка буквы Алеф, где он говорит: ах, хая и ехида, но хая и ехида, что в каждом парцуфе, и так далее. И вот на это он дает нам большое объяснение. Мы часть попробуем сделать, а то, что останется, большая часть, мы ее изотошим, сделаем на следующем уроке. Орпними, строчка 29, ссылка буквы Алеф. То есть, что такое, вот, что касается хая и хида, что нет у них против них килим, и что и эти два света остаются вовне, как макив. Строчка 29. Ссылка буквы Алеф. Иньян зе нидхаве баулам анекудим. Микоах атикун ахашув шель шитув медата рахамим бадин. Кмоше катув 30. Ашер некудата малхут. Шии пхина далет. Айта им амасах шиба. Ле шолея бина. В никба пхина бет. Левхина 31 массах уникудат хасиюм. Шемипаат хасиюм ахадаш хазе. Яцу венифраду абхина гими абхина далет Аколот Михинат Аэсер Сферот Депхинат Далит 32 Аколелит. Митаам 32, да? Шенимца от басот Ацинцума хадаш аналь. Ве эйнан ехолот лекабель эт ор айльон летохан. У лефихах 33 мухрахот лекабель ор айльон мирахок. Басот Корот Макифин. Точка. Вот, тихонечко мы еще дойдем до этого конца этого абзаца. 29. Очень интересно сейчас он нам говорит, потому что как будто бы мы говорили о Адам Кадмон, правильно? Мы у Арии мы говорили только о Адам Кадмон, и всего третья часть. Тес. И вдруг он говорит про эти три трое келим, и что два высших света, они не имеют келим. Вот это, за это, на этом он хочет нам, нас заострить внимание на этом. Орпними. 29. Ссылка буквы Алеф. Первая. И Ньянзе, вот это этот аспект Нидхаве стал, появился Баулам Некудим, в мире Некудим. Микоах Атикун в силу Атикун, в силу исправления, такого установки такой. Ахашу важной такой, важного Тикуна. Установки такой, установления. Шель Шитуф Медата Рахамим Бадин. Партнерство. Свойство Рахамим. Милосердие с Дином. Кмоши Катув, как написано, и он говорит, где это написано, 30. Ашер Некудата Малхут. Причем, когда точка Малхута. Что точка Малхута, Шегипхина Далит, что это четвертая стадия. Альта поднялась, има Масахшеба со своим Масахом, Лешулей Абина в пазик Бины. В пазик Бины это означает, как мы говорим, или в пазик, или как бы в глаза, да, как бы Бины. То есть Бина имеет... Вот это шуле, это пазик. Где он находится у нее, этот пазик бины? То есть есть у бины что есть? Гальгальта вейнаем, правильно? У бины свой есть, есть тоже гальгальта вейнаем. Есть еще вот это место, где кончает, где гар, да, кончает гар, и между гар и ахаб бины. Понятно? Или гальгальта вейнаем, вот это вот гальгальта вейнаем, вот это вот место называется под глазами, называется вот это вот, одна треть части бины, вот это и есть. Он и называет это, ну, пазик бины, или так. Веникба, и была установлена вторая стадия, стала левхинат массах, аспектом массаха, венекудата сиюм, и точкой сиюма. То есть, где это было? Это было в Некудот-де-Сак. Правильно? Некудот-де-Сак это вторая стадия. бина. И вот в ней поднялась в ней Малхут до то, что мы называем Тиферет, в теле. И вот сделала вот такую конец, новое окончание. Шемипаат Асию Махадаша, что со стороны этого нового сиюма, окончания, из-за этого, и можно сказать так, из-за этого нового сиюма, этого нового окончания, это в каждом парцуфе стало, в каждой сфере это стало. Яцу вышли в Нифраду и отделились. Абхина Геймель, он говорит, в общем аспекте, ну и в частном, конечно. Третья стадия. Вагабхина Далат и четвертая стадия. Гакалолот. Общие. Мехинат. Общие третья и четвертая стадии. То есть общего, скажем, Мефхинат Аэсер Сферот из десяти сферот. Депхина дал это колелет. Смотри, что он говорит. Из десяти сферот четвертой, общей четвертой стадии. Тридцать два. Митаам по причине того, по той причине, что немцаот басот от симцума хадаш, что они находятся в сути нового Цинцума, то есть цинцум неги, ганаль, как сказано выше. В эйнан ехолот лекабель это ора ильон летохам, и они не могут получить высший свет в себя вовнутрь. Так же, как и раньше в первом цинцуме Малхут не могла получить в себя, то есть Малхут де Малхут, а также и теперь, а здесь неги уже не могут получить. Улефихах, и поэтому 33 мухрахот лекабель ора ильон мирахок. И поэтому вот эти вот третьи и четвертые стадии, смотри внимательно, что он говорит, которые вышли из как сказать, из ступени, поэтому они обязаны, мухрахот, получать высший свет мирахок. Очень тонко, смотри внимательно, на расстоянии. То есть не в килим, не через внутренний свет, а на расстоянии. Очень важно, чтобы ты видел, чтобы мы видели, что да, получает, конечно, получает свет, но на расстоянии, очень смотри внимательно. Басот орот макифин, в сути окружающих светов. Точка. 33 после точки. Вага пхина гимель. Нифрада миапарцув. Венасет левхинат кли. 34 лорма киев. Шеникра лавуш. Шеу кли лорма киев. Шель ор ахохма. Шеникра хая точка. Ну еще хорошо. Переплетается наше, что он сейчас говорит, с тем, что мы учили в Бет-Шара Каванот. Смотри. 33 после точки. Вабхинат Гимеля, третья стадия. Нефрадами, а парцуф отделилась от парцуфа. От парцуфа означает от внутренних килим. Венасет левхинат кли ле орма кифи. Она стала аспектом кли для окружающего света. Два окружающих, да? Так вот. Это стало для кли, для окружающего света, 34, шеникра лавуш, который называется, которая кли называется лавуш. Шегу кли ле ора макиев, что это кли окружающего света, шель ор хохма, хохма. Света хохма, шеникра хая, который называется хая. Точка. Еще одно. Нет, еще Ваабхина далет, шенифрадами апарцу, 35. Насет левхинат гей халь шигу кли ле ора макив шель ора кетер шенитра ехида. Точка. 34 после точки. Вабхина дала это четвертая стадия шенифрадамия парцуф, которая отделилась от парцуфа. От парцуфа. 35. Насет левхинат гей халь сделалась аспектом гей халь залом. Шигу кли ле ора макив, что это кли для окружающего света, света кетер. Шенекра ехида, который называется ехида. Точка. Выдавар зе мувала эль бедеврея рав. И вот это, этот аспект приводится выше в словах рава. И он говорит, где это находится. Аен шам, говорит, читай там. Внимательно.